Это 10-я кассета, начало второй стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». «Улетающий монахов». Роман «Пунктир». Продолжение. Страница 268. Стараясь не нашуметь, не скрипнуть, монахов сделал 3 тяжелых шага и грузно опустился на маленький стульчик у стены. Он смотрел на узкую щель света из-под двери и прислушивался. Только сев, он почувствовал, как устал. Некоторое время он тупо смотрел в призрачные мерцающие окна и ничего не думал. Глаза уже хорошо видели в темноте, он разглядел даже портрет кудрявого мальчика на стене. Когда дверь приоткрылась, свет кубом вошел в комнату, выхватив из нее монахова, и в комнату проскользнула Ася. Она была уже в халатике. «Жив», — сказала она, смеясь, лицо ее было диковато и красиво. «Жив», — сказал он. Ася порывисто обняла его по-юному, неумело прижав его голову к груди и так на секунду застыв в неловкой позе. Монахову какое-то неудобство в шее и дышать трудно. Он деревенел в ее объятиях и ничего не чувствовал. Ася вдруг отодвинулась и присела перед ним на корточки. «Ты что?» — сказала она, держа его голову в руках, как бы повертывая и разглядывая. «Ты что это?» Монахов молчал. «Ладно», — сказала она, — «посиди еще немного, я сейчас приду». Она резко поднялась. «На!» — она сунула ему что-то в руку и вышла. Это были 2 небольших яблочка в черных жестких точках. Монахов недоуменно повертел их. «Ева», — сказал он, — «Адам». Он укусил яблоко, ему показалось, что треск яблока раздался на весь этот мертвый дом, где-то под ним, над ним, со всех сторон. Спали дети, как личинки. Монахов располагал этих детей в заплечном своем пространстве, они были неодушевленными для него. «Эти яблочки им давали сегодня на 3-е», — сообразил он. Он понял, что ничего не хочет и не ждет, и ему стало гадко от себя. Ася была ему как бы понятна и казалась прекрасной, он же сам себе сильно не нравился, потому что, казалось ему, должен был сейчас быть в некой буре чувств и желаний, иначе как бы он оказался среди ночи в спящем детском саду, в комнате для игр, что бы сюда его привело взрослого, солидного человека с семьей и положением. Он подумал, что все какая-то кошмарная, кромешная подтасовка, подмена всех желаний, чувств, мыслей. И там, где мы, он думал о себе во множественном числе, осознаем, что чего-то хотим, то уже и не хотим. А хотим лишь, пока не понимаем еще, что с нами происходит, что желание и не есть желание в том смысле, в котором можно рассказать о нем и изложить его, а что-то вовсе другое, что желание теряется где-то на полдороги и чуть ли не при первом шаге. И даже безрассудство вовсе не доказательство силы желания и чувств, и лишь свидетельство нашей к ним неспособности. Одна лишь видимость решительности, на самом деле полная растерянность перед мутностью и неясностью собственных ощущений. Ах, что так? Это так. Верность любого обобщения испугала Монахова. Когда в детстве были реальны чувства, нереальны были люди. Они были носители, объекты, они были образы. Когда опыт придал людям реальность в наших глазах, вот они перед нами, объективные, как есть, объемные, без суда, нереальны стали наши чувства. Теперь чувство стало образом, образом чувства. Чувства нет, а есть его образ. Не любовь – образ любви. Не измена – образ измены, образ дружбы, труда, дела и так далее. И человек с опытом стал еще меньше разбираться в этом мире, чем ребенок, еще больше запутался в нем из-за нереальности собственных чувств, У него появился выбор там, где раньше чувство не представляло выбора. Любит и не любит, сделать и не сделать, поступить и не поступить. И оба варианта по опыту вдруг оказались однозначны. Равновеликий выбор. Он обводил потрясенным взором призрачный объем неожиданного помещения, и оно казалось ему удивительно подходящим, заслуженным и оправданным в своей неправдоподобности. «Со мной уж только неправдоподобное и должно происходить», — горько усмехнулся Монахов. «Господи, как мучителен опыт! Не приобретение его, не рождение, нет, сам опыт и его наличие. Какая нечистота!» Почти так думал он, гремя яблоком, и оно грохотало, когда он его жевал, грохотало в его голове, как камнепад, и лишь постепенно внушением убедил он себя, что это не всеобщий грохот, от которого все просыпаются и вскакивают с постели и несутся с криками ужаса и непонимания, а лишь его собственный маленький внутренний грохот в полной глухой тишине. И мы в тиши, какие-то строчки вспомнились ему, забубнили в нем, и мы в тиши, та-та-та-та, откуда? Чьи? Они очень нравились ему когда-то, это он вспомнил, волновали его, хотя он и не понимал тогда. Будто своей непонятностью они ему нравились. И мы в тиши полураспада на стульях маленьких сидим. Только и удалось вспомнить ему теперь. И тут холодный восторг понимания полного, понимание этих невнятных строк поразил его. Надо же, как бы ни был далек поэтический образ, чужд и странен, он прежде всего всегда конкретен, даже не только точен, а именно предметен до чрезвычайности. Вот он, Монахов, сидит на маленьком стульчике. В такой уж тиши. Удивительно! Это о нем. Именно так, правильно, так, с уничтожающим восторгом, думал Монахов, слезы навернулись ему на глаза. Тогда он эти стихи помнил, но не знал, а теперь знает, но не помнит. Слезы наполняли ему глаза и тут же кончились, хотя ему так хотелось плакать безудержно, навзрыд, но уже не получалось, уже прервалось, разучился. И он лишь длил их две сладкие большие слезы, боясь сморгнуть. Сверху заплакал ребенок. Монахов взглянул на потолок, и слезы скатились. Снова раздались голоса, возбужденные. Они росли, приближались. Один был Асин, убеждающий, другой неприятно простой, подозрительный. Монахов больше не пугался, не замирал, и сердце его не ёкало. Размеренно билось его сердце, и даже если бы сейчас его арестовали и повели скованного, он, казалось, не возражал бы. Но Ася переубедила, шаги и голоса стали удаляться. И тогда в Монахове что-то испарилось, исчезло так же, как облачко. Он смотрел в окна, они, пожалуй, посветлели. Стулья и кони выплыли из углов и потеряли в таинственности, становясь просто скучными, облезлыми. Он чувствовал себя ждущим, словно бы с температурой в больнице, чтобы получить бюллетень, ждущим с пустотой и апатией начинающегося гриппа, чтобы уйти после всех этих ненужных осмотров и записей, и тихо лечь, и попытаться уснуть. Впервые, быть может, за этот день зашевелилось в нем и опасение перед домом, поздним возвращением и объяснениями. Правда, жена в больнице, но тем более ему должно быть стыдно и неловко. Однако эти совестливые веяния он прогнал. Он еще отодвинул предчувствие расплаты и даже подумал, что и какая тут может быть расплата. Просто объяснить ничего никому По правде невозможно. Ну, соврет что-нибудь. Жена-то в больнице, а мать его не выдаст. Тут же он поморщился от подобных своих соображений. Но беспокойство росло, и озабоченность, как все это кончится и утрясется, кружила над ним и снижалась. И когда Ася снова вошла, они посмотрели друг на друга в этой предрассветной, казенной и нетаинственной комнате издалека, отчужденно, и лишь секунду какую-то было монахову неприятно, что и Ася тоже, что в ней тоже кончилось, словно этих перевязанных ленточкой писем, было все-таки жаль, словно давно потеряв Асю, все еще мог он ее не терять, но это лишь на секунду. Он тут же внутренне с нею согласился, и так было даже удобнее ему и быстрее. «Ты знаешь, — вяло сказала Ася, — там стерва одна что-то заподозрила. Придется тебе сейчас уйти. Ну, дождется она у меня». Тут у Аси в голосе появилось чувство. «Пошли. Надо быстро пройти, пока она снова не высунулась. Я ее в кладовку упрятала». «Как упрятала?» — равнодушно удивился монахов. «Ну, послала, ну иди же». И они пошли, и путь был куда короче, чем показалось. Сначала монахову в дверях Ася сказала равнодушно: «Ну, ты позвонишь?» Монахов помялся ответить. Тогда на секунду взгляд Аси стал как-то глубоко внимателен. В нем блеснул печальный огонек усталого ожидания и погас. «Позвоню», — невнятно сказал монахов. «Позвони, слышишь?» — вдруг звонко и отчаянно зашептала Ася. «Позвони обязательно, слышишь?» «Слышишь!» Трясла она его, будила. «Позвоню обязательно», — сонно сказал монахов. И вот дверь за ним закрылась, и он степенно пересекал площадку перед домом, сдерживая внутренний бег. А когда свернул за куст, где на секунду увидел себя стоящим с туфлями в руках, вздохнул изо всех сил и побежал. Он бежал через парк, уже светлевший, в темных своих деревьях, словно кто-то гнался за ним, и даже действительно мерещились ему бандиты и хулиганы, которые его сейчас остановят и прирежут. Справедливо, справедливо приговаривал он себе на бегу. И лишь выбежав из парка и столкнувшись с бессонным постовым, в нерешительности посмотревшим на него, остановить или не остановить, лишь тут словно споткнулся и перешел на шаг, трудно дыша. Из-за поворота, повизгивая, выехал ремонтный трамвай. Это было монахову по дороге, и, не ожидая от себя такой дерзости и прыти, монахов улыбнулся милиционеру, подмигнул и вскочил на подножку трамвая. Милиционер погрозил кулаком, и все. Монахов ехал домой, и ему легчало. Его мотало на рассветном выплывающем из пара мосту, и он радостно глядел на мир. И то, что могло показаться ему неудачным приключением, вдруг вполне устроило и даже обрадовало его, и чуть ли не исполнило удовлетворение. Какое счастье, думал он, что ничего не произошло. Так ему нравилось то, что он не достиг сегодняшней, столь владевшей им цели, что это случайное воздержание и неожиданная чистота чуть ли не начинали казаться ему собственной заслугой, побежденным искушением и подтверждением его высоких нравственных качеств. Ничего не произошло. Ничего не произошло, повторял он себе, и лишь на мгновение мелькнуло в нем, что в этом «не» заключено что-то безнадежное и последнее, и нечем тут гордиться, но все быстро перешло на размышления, что же сказать матери, и ничего не шло на ум. «Я устал врать, не хочу», — почти самодовольно думал тогда он, прибавляя и эту свою неспособность придумать оправдание к удавшемуся сегодня воздержанию. «Как бы я пошел в больницу, как бы посмотрел ей в глаза, удовлетворенно думал он. И довольство собой, своей женой, своей жизнью, которая не получалась и распадалась каждый день, все-таки получается в сумме этих дней. Это довольство наполняло его. «Надо бы все-таки что-то придумать», — снова подумал он, спрыгнув с трамвая. Тут уже было совсем близко до дома, и вдруг его осенило, что можно и не придумывать, а рассказать все, как было, почти все. А если бы было? «Я бы так не мог», — подумал он. «А что, может, я еще ей и позвоню?» — думал он дальше, почти с легкостью, как под горку, и, придавая себе вид окончательной бодрости и наглости, поднимался под лестницу. «Может, мы еще и встретимся?» Пока он топтался у двери, доставая ключ и лез им в замочную скважину, дверь распахнулась, и на пороге стояла растрепанная бессонная мать. «Ты!» — сказала она холодно. «Я!» — сказал Монахов, потупясь, и бодрость слетела с него. Мать, пятясь, отступила в прихожую, и Монахов робко следовал за ней, нежно прикрывая за собой дверь, чтобы не шуметь. И боялся поднять глаза, зная взгляд, который был сейчас устремлен на него, его холодность и поджатость губ. Мать перестала отступать, и Монахов замер перед ней. «Где ты шлялся?» — сказала мать. Монахов молчал, чувствуя, как в нем нарастает холодное и жестокое нахальство. «Мальчик!» — вдруг всхлипнула мать, и Монахов изумленно и испуганно медленно начал поднимать взгляд. «Мальчик!» — всхлипнула она, обнимая его своими легкими, как сухие лепестки, руками. «Дай я тебя поцелую! У тебя мальчик!» Монахов смотрел с ужасом. «Муже!» — вскрикнула мать, целуя его в бесчувственную, устраняющуюся щеку. «У тебя сын!» «Почему?» «Сын!» — сказал монах. Лес. Эпиграф. «Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет». Книга псалмов. «Нет, меня не надо провожать», — сказал Монахов, еще раз легко обнимая мать, припавшую к его груди. Как пушинка его мама, и, поколебавшись, добавил, как будто для виду, а может быть, для окончательности, «Меня проводят». Мать покорилась. Отец его спал одетый, забывшись очередным сном, закинув голову, приоткрыв рот, нос его заострился, кожа впалых щек была еще длинней седой щетины. Монахов склонился над этим пейзажем щеки. Силы жизни как-то просторно клокотали в отце, словно слишком свободно помещались и, просясь наружу, из бренного, лежавшего поверх одеяла, словно не проминавшего уже постели тела. Монахов склонился к отцу с бережным поцелуем и сумел не подумать этого. И он уже уходил, разметавшись во все стороны, с тяжелым портфелем в одной руке, с корзиной фруктов в другой. Полы его плаща завивались вокруг них, он путался и спотыкался, но не падая, а как бы взлетая. В сенях он натолкнулся на катку, ковшичек с досточки упал в воду. «Ничего, ничего», — сказала мать. «Поцелуй жену», — сказала она не вполне уверенно. На это можно было уже не отвечать. Он еще раз клюнул мать в лоб. Благо, обнимать не мог, руки заняты, вышиб пинком дверь и уже мчался с той же стремительностью, как неделю назад стремился сюда. В конце улочки оглянулся в последний раз на крылечке мать. Улочка стала вдруг выпуклой, как в линзе. Короткий фокус слез укоротилась. Особенно глянцево вся в отдельных листиках. Глянула из-за заборчиков листва, как на открытке. Засинело небо в конце улицы, словно был там край земли и обрывался. Матушка на крылечке. Так эта картинка остановилась и за углом исчезла. Монахов вышел в другое пространство и вздохнул с облегчением, чуть смутившись своей искренности и удивившись силе любви, восстановившейся в нем. За углом был уже другой город. Гремел трамвай, медленно и тупо мчались такси, достраивались. Все было это гордость города. Двадцатиэтажные коробки, универмаг, универсам, университет. И тут Монахову везло. Правда, вопреки ташкентским правилам, у его ноги освободилось такси. Прямо у ноги он плюхнулся, расправившись и поважнев. «Аэропорт?» — спросил водитель, упрятав корзину в багажник. «Прямо!» — сказал Монахов. Машина рванулась. Ниточка, связывавшая его с родительским домом, натянулась и лопнула. Монахов собрался в Ташкент совершенно неожиданно. Неожиданным было то, что он не только собрался, но и впрямь поехал. То есть он так давно туда намеревался, и так давно все не ехал, что не поехать еще раз, и еще раз не составляло уже и переживания. Так он мог и никогда не поехать. Скорее всего, как-нибудь на недельку приехала бы мама. Отца он не видел 3 года. Как, уже ли 3 года? Никак бы и не подумал, что 3. Будто вчера, а если уж не вчера, то, по крайней мере, 10 лет прошло, а не 3. Чушь какая-то. Годы эти прошли, как барабанная дробь, снаружи, сверху. Кто-то ходил по крыше, шарил, зажигал фонарик. Монахов переворачивался сбоку на бок в неточном сне. Развод, диссертация, автокатастрофа, молодая жена, никто из них не умер. Выеденное яйцо, середина, седина. Ну и вот еще оказалось, что пока шла его жизнь, прошла жизнь и его родителей. Несложная такая история под названием «Вся жизнь». Войну, полумладенчество, полудетство Монахова провели они всей семьей в Ташкенте, но и после войны отец все что-то строил в Азии, какие-то громоздкие многолетние сооружения. Там и попал в отставку, что-то у него смутно было, собственный домик, чуть ли не тайная семья. До сих пор Монахов толком не знал, оба его родителя сумели прохранить сквозь его юность гробовое молчание. Там отец и застрял, привыкнув якобы к климату. Но вдруг именно этих 20 лет Монахов и не заметил. Вдруг постарел, заболел, остался один. Чуть ли и домик от него не отсудили. Мать ни о чем не просил, но с иных, почти нынешний Монахов, перебрался к тому времени с петроградской стороны, в столицу, и она, старуха, так и не простив, вдруг снялась и поехала к отцу, не к сыну. В последний раз она навещала сына, поэтому Монахов мог сказать новой жене, что взялся за эту командировку исключительно ради родителей. Родителям, что он выхлопотал себе командировку, чтобы приехать к ним. Начальству, что он никогда бы не поехал, если бы не понимал всю сложность и важность дело. Одному себе ему нечего было сказать. Покидал он с удовольствием, но и ехать не хотел. Однако, повернув в родительский переулок, он такой вдруг ощутил непроглотимый, но и неисторжимый ком в груди, но он не задохнулся и не заплакал. Мама всплакнула только очень быстро и сухо, отец закашлялся, истратив в слабом объятии всю свою силу на ласку, и лег равнодушный, будто сын и не уезжал никогда. Мама начала кормить, не плакать, не выражать чувства ей стало некогда. Как они постарели. И уже получалось так, что, как правильно он монахов сделал, что добился своего и приехал. Эта жертвенность, с которой он позволял любить себя, была знаменательна. Она порождала в нем чувство столь острое, что почти равное любви. Ему все время хотелось плакать. Ташкент — это его полуродина, он ее не узнавал. Не удавалось монахову стать хоть и на секунду тем босоногим и белоголовым, каким он был здесь, не было уже того Ташкента. Недавнее землетрясение, как бунт времени, окончательно погребло его детство, дав понять, что место для родины еще или уже не родина. Не было того Ташкента. И это же надо, родители его жили в чудом уцелевшем закоулке. Словно родина — это они. Из своих старческих сил они удерживали воспоминания вокруг себя столь плотно, что все уцелело до поворота. Старик был все-таки очень плох. Улочка растаяла бы, если бы их не стало. Вот это-то более или менее отчетливо и удивленно, и думал монахов, глядя на стариков, ему хотелось плакать, знал бы он, что над утратой своей любви. Он это понимал, однако, так, что как же он все-таки любит, и как ничего с этим нельзя сделать, как ничего не поделать, и как же это такое глубокое и нетребовательное отчаяние, любовь. Оттого казалось ему это его отчаяние прекрасным. Господи, каким же я стал черствым, сетовал он на себя в этой связи. Разлука их тут же и кончилась, как-то он быстро наелся, уснул, как провалился на маминой кровати, предоставив ей любоваться собою спящим, классическая картина, и переводить взгляд на мужа, то есть теперь лишь на отца своего сына. Первым пережив в кратком сне приезд сына, проснулся отец. Сын слышал сквозь дрему его скрип и кряхтение, понимал, что наконец дома и не хотел просыпаться, словно бы у него был еще шанс проснуться на несколько лет раньше, когда никакого еще такого, как сейчас, монахова не было. Не проснуться, однако, было невозможно. Отец нарочито бренчал бритвенными принадлежностями, грохотал комодом, доставал белье. Да, не столько было непривычно монахову проснуться в доме родителей, сколько непривычно проснуться с собою. Он привыкал. Думает предстать передо мной в лучшем виде. Не отрывая глаз, монахов все видел, знал каждый шаг своего отца. Вот зашуршала половая щетка. Значит, отец устал от предстоящего мытья, переключился на полезное дело — подметать чистый пол. Отец все тот же, сын не тот. Прикидывается спящим. Мать, конечно, сейчас не дышит на кухне, чтобы не разбудить сына. Застанет отца его с метлою, будет скандал. Монахов отчетливо представил себе и мать, словно видел сквозь стену. Там она сидела, придумав бесшумную работу, подслеповато перебирая крупу, которую вот уже месяц не находила времени перебрать, Теперь и время нашлось. Мать вздохнула, шуршание щетки стихло, и это отец устал. Щелкнул телевизор и загудел, согреваясь. Телевизор у отца плохо включался. На эту тему он был готов поговорить с сыном, но тот все еще прикидывался спящим. Тишина. Больше ему нечем себя занять. Сейчас не выдержит. Заговорит. Усмехнулся во сне сын. «Алеша!» Позвал тогда его отец достаточно громко. Сын открыл глаза. «Ты спал?» — изумился отец. Он стоял посреди комнаты, опираясь на щетку. «Прости, я думал, ты проснулся». Монахов-младший умилился этой детской хитрости, улыбнулся от родного чувства. «Ничего, я дремал», — бархатно сказал сын. Экран осветился и замелькало рваное острое изображение. «Вот пока не согреется, все так и будет», — скорбно сказал отец. И пока аппарат грелся, отец рассказывал о его коварстве. «Вот если сельскохозяйственная передача прекрасно показывает, как парное катание или конкурс балета, так и совсем перестает работать. Мастера все жулики и халтурщики». Разговор пошел о том, какие стали люди совсем не такие. Сын охотно с ним согласился. Это уже отца не устраивало. Он стал защищать время, только что его обругав. «Нет, время ни при чем, а космос, — пылко говорил он, — а прогресс». Сын рассердился. «Какой к черту космос, когда...» Мама застала их спорящими. Пришла на громкие слова. «Разбудил, конечно, — сердито сказала она отцу. Он и не отдохнул совсем». «Да нет, мама, я совсем выспался», — фальшивил сын-миротворец, взглядывая на готового ощетиниться отца. «Полчаса всего и поспал». Мать досадовала. Она застала их так, будто сын никогда не уезжал, будто все 3 года, что отец его не видел, будто этих 3 лет и не было. Отец забыл, что 3 года сына не видел. «Ну хорошо», победив себя в очередной раз, бодрым голосом сказала мать: «Прими душ, и обед готов». «Да что ты, мама!» с притворно радостным ужасом воскликнул Монахов-младший. «Я уже на день вперед наелся, и часа не прошло». «Оладьи, ты их так любил!» — соблазняла мать. Услышав про душ, Монахов-старший решительно перекинул полотенце через плечо. «А тебе как раз сейчас душ принимать, когда Алеша собрался мыться», — снова взорвалась мать. «Хорошо, мама», — вздохнул Монахов-младший, — «душ потом». Монахов-младший жевал оладьи и думал о том времени, когда он их любил. Он не помнил того времени. Входил Монахов-старший, и в награду за насилие над собой, за подвиг бритья и умывания, выглядел молодцом, глянул на сына этаким орлом-бодрячком. «Я бы тоже вот этих штук поел», — снисходительно шутливо говорил он жене, которая, классически подперев щеку, наблюдала жующего сына. Мать поднялась, не скрыв вздоха. «Ты же их никогда в жизни не ел». Изображение наконец встало на свое место. Сын поглядел в телевизор, а отец рассказывал, что он видел накануне, поэтому не видел, что шло сейчас, тот самый конкурс балета, для которого отец был такой охотник. Мать неприязненно косилась на отца. Отец, конечно же, нарочно ел с ножа, оладьи скользила, отец успевал ее поймать снизу и зажевывал целиком, продолжая, однако, рассказывать вчерашнюю телепередачу. «Дай хоть сыну посмотреть телевизор», — сердилась мать. А сын вдруг подумал, что ему как-то становилось так тепло у этой чуть теплящейся, но

а только вместе со всеми и во всех нуждается. Обязательно надо человеку свое всему на свете навязать, процедил сын и откинулся навзничь на мамину подушку и глаза для убедительности прикрыл. Устал я от человечества. Все ему нужно свое навязывать. Так он спал и ел, ел и спал, и к концу дня так успокоился, что ему показалось, что прошло несколько дней, а не один, что он тут давно вроде и не уезжал, а состарился со стариками вместе в один день на 3 их года. Поэтому утром с юным аппетитом, сглотав мамин завтрак, там у себя он столько и в обед не съедал, чмокнув маму в лоб, усмехнувшись для нее на спящего отца, он с какой-то даже радостью вырвался на улицу, как на свободу, и устремился готовно и азартно по столь неприятным и неинтересным, как ему казалось, в столице командировочным своим делам. Глава вторая. Теперь направо, а потом снова немножко направо. «Как улица-то называется?» — недовольно сказал таксист. «Вот именно что не знаю», — возбудившись, говорил Монахов. «Показать могу». Они еще немного поколесили, пока Монахов вспоминал родителей с непонятной все возрастающей тоской. Именно тоской. Размеры предательства Монахова все росли. Господи, матери каждый лишний час с ним дорог и нужен, как последний, а он вот катит вместе всего неотложного аэродрома неведомо куда, как на крючке. Пока сомневался, пока думал, что вряд ли эта затея удастся, ловкая, хитрая, шаткая, выстроил сооружение, прямо шпионаж, жене позвонил, что не уверен, но может дня на 2 задержится, ты меня не встречай. Матери, что обидно, но кажется, его срочно отзовут дня на 2 раньше, ты не провожай. А ей ради чего все, что очень-очень вряд ли, но постарается, может на денек и получится задержаться, но на день ее рождения он все равно остаться не сможет, какая разница, если они и отметят его на день раньше вдвоем. От одного, даже мимолетного приближения, представления, какую же он раскинул паутину, делалось головокружительно пусто, и тогда, как ни странно, он плел ее с большей энергией и окончательностью, будто наконец и решился, упрочал оба варианта, и что, пожалуй, он вынужден скорее уехать, и что, наверное, ему удастся задержаться. Щель между двумя возможностями становилась все отчетливее, зияла. Чем больше он сомневался, тем более был уверен, что не стоит, тем скорее где-то вдали, уже за спиной, знал, что все так и будет, вопреки, вопреки всему. Так что лишь в самый последний момент, быть может, уже сидя в такси, а шофер спросил аэропорт, именно в этот момент он и прыгнул через эту щель и оказался на том краю, когда решительно назвал ему ехать в противоположную сторону. Как всякий слабый человек, был он смел как раз в опрометчивых поступках, в них не отступал, боясь прослыть именно тогда, когда любой решительный как раз бы и передумал и отказался с легкостью окончания второй стороны 10-й кассеты.